Глава 6. «Самая любимая моя комната», — сообщил князь. «Нарочно приказал чай сюда подать. Только посмотрите, какая красота!» Гости уютно расположились на оттаманках в трофейной комнате. Вечера в сентябре прохладны, согреться горячим крепким чаем никто не отказался. У брата здесь библиотека была, но французы книжки сожгли, а я по-своему устроил. Несмотря на большие размеры, в комнате было тесновато. Повсюду стояли чучела убитых северским животных. «Никодим, егерь мой, дока в таксидермии», — пояснил Василий Васильевич. Про каждый трофей князь готов был рассказывать подробнейшим образом, в какое время года застрелил, да из какого ружья. Ружья висели здесь же, на задрапированных шкурами стенах. Все вежливо слушали. Кроме застрявших из-за моста путников, в трофейной чаевничали Митенька, доктор Глазьев, господин Рухнов и капитан-исправник Кирасиров. «А эта дверь куда ведет?» — поинтересовался генерал. «В мои покои», — сообщил Северский. «Флигеля по бокам дома заметили?» «А как же?» — пыхтя трубочкой подтвердил Веригин. «В правом мои покои, в левом — матушкины». «В таком случае разрешите откланяться», — вскочил с места генерал. «Ничем не помешаете», — поняв причину замешательства, остановил Веригина рукою князь. «В столовой на стульях сидеть неудобно. Здесь же вы спокойно отдохнете. Не беспокойтесь, в моей спальне никакой шум не слышен. Вон того волка...» Кроме генерала, искренний интерес к охотничьим достижениям князя проявлял лишь этнограф. Тоннер заметил шахматный столик, перемигнулся с Митенькой, и они сели за партейку. После десятка быстрых ходов юноша надолго задумался. Столь сильные соперники ему еще не попадались. Тоннер же, игравший любимый дебют, заскучал. Из покоев со свадебным платьем в руках вышла горничная Елизаветы Северской Мари. Залихватски подкрутив усы, князь поклонился было гостям, но Мари сказала по-французски. «Мадам просила сперва зайти месье Рухнова, а потом обоих управляющих». Михаил Ильич удивился, развел руками, обращаясь к князю. Тот, покусывая усы, последовал за ним. Роуз подошел с кожаными томиками в руках к скучавшему у окна Шулявскому. «Сколько хотите», не тратя времени на пустые разговоры, поинтересовался поляк. «Лучшему стрелку, так и быть, 40 рублей». «По 20 за том», — удивился Шулявский. «Кожный переплет, ручная работа». «А неплохой бизнес, как говорят у вас в Америке. И что самое главное, законный. Жизнь моя была бурной, приключений на собрание сочинений хватит. Не начать ли по вашему примеру книжки писать?» Американец, не понимая, куда гнет покупатель, достал очередное перо. «Из головного убора американского индейца. А Америка велика?» «О, да, 2 океана ее омывают». «Отлично. Значит, есть где затеряться. Нате ваши 40 рублей». Роуз протянул книжки, подозревая, что продешевил. Но Шулявский энергично замотал головой. «А фолианты оставьте себе. 40 рублей я заплатил не за них, а за отличную идею. Как закончу дела, перееду в Новый Свет. Сяду на берегу океана и начну книжки писать». «Что, России не нравится? Покинуть желаете?» — по-своему истолковал слова поляка Терлецкий. «Рыба, Федор Максимович, ищет где глубже», — с достоинством ответил Шулявский. «А человек где лучше?» «Скатертью дорога», — сверля Шулявского немигающими серыми глазами, процедил презиравший Ляхов Терлецкий. Дверь в покое князя снова отворилась. Оттуда вышел задумчивый Рухнов. Вместо него зашли оба вызванных управляющих. «Саш, глянь, не Боровиковский ли?» В глубине комнаты Угаров обнаружил портрет и поднес к нему свечу, чтобы лучше рассмотреть. Тучин привстал с оттаманки. «Почему так решил?» — удивился он. Молодые люди принялись вместе разглядывать парадный портрет черноволосой женщины. Сев в полуоборот к художнику, Одетая в пурпурное атласное платье, прелестница заставила мастера подчеркнуть и соблазнительность небольшой груди, и утонченность длинной шеи, подсвеченной отблесками алмазного ожерелья. Бриллианты блестели и в тяжелых сережках, украшавших маленькие ушки красавицы. Но ярче всего сверкали карие глаза, смотревшие на зрителя ласково и печально. Матово-бледные руки нежно гладили развалившуюся на коленях балонку. «Манера очень похожа. Впрочем, в атрибуции я не силен», — сознался Угаров. «Может, и Боровиковский», — внимательно рассмотрев портрет, согласился Тучин. «Сейчас у князя уточним». Северский вылетел из покоев, шумно хлопнув за собой дверью. «Ваше сиятельство, чей это портрет?» «Какой к дьяволу портрет?» — грубо бросил раздосадованный Северский. «Здесь вроде один», — внимательно оглядев еще раз зоологический музей, протянул Тучин. «А, этот, у Ольги Юсуфовой, жены брата». «Осмелюсь спросить, ваше сиятельство, чьей кисти работа?» «Не знаю», — раздраженно ответил князь. «Какая мне разница? Я сей портрет продать хотел, благо и желающие были. Брат этой красавицы готов был дать любую цену, чуть не на коленях ползал». Мать запретила, дура старая. Пришлось князю Юсуфову художника нанимать, копию делать. «Бриллианты хороши», — заметил Шулявский. Желая прекратить пикировку с Терлецким, он тоже переместился ближе к портрету. «Очень хороши», — согласился Северский. «Екатерина II подарила. Ольга Юсуфова была ее фрейлиной, и императрица на свадьбу ей это имение презентовала и в придачу ожерелье с сережками». «Царский подарок», — восхитился Веригин. «Только брат все профукал». «Неужто проиграл?» — удивился генерал. «Кабы проиграл, не так обидно. Закопал, от французов драгоценности пытался спрятать. А где именно, сказал только Кате, племяннице. Брат погиб, а эта дура с колокольни выкинулась». «Я слышал эту прискорбную историю», — посочувствовал Рос. «Мои соболезнования». «Соседи насплетничали», — спросил Северский. «Кабы не Елизабета», — князь сжал кулаки, «я бы этих вертопрахов на свадьбу ни за что не пригласил. А драгоценности, жаль, очень бы пригодились». Я их несколько лет искал, весь парк перекопал, да без толку. «Могу, конечно, ошибаться», — сообщил Рос, «но, кажется, ваши сережки я недавно видел». «Где?» — опешил князь. «В Париже. Меня пригласил на бал маркиз Дориньи. Очень образованный человек, купил 3 экземпляра моих книг, и жена его прелестна. Мы долго беседовали. Очень умная женщина. Прекрасно разбирается в истории». «Мои сережки тут при чем?» — перебил его Северский. «Как раз в ушах маркиза они и сверкали». «Вот черт! Значит, французы-мародеры клад выкопали», — топнул ногой князь. «Зря только братец прятал». «Не расстраивайтесь, князь. Поезжайте в Париж с портретом», — посоветовал генерал. «Я знаком с Дориньи. Порядочнейший человек. Покажите портрет, и он непременно вернет ваши сережки». «Не вернет», — безапелляционно заявил Рос. «После бала их украли. Маркиза в спальне сняла на ночь сережки и положила в футляр с пистолетами. В Париже много грабителей, потому все держат оружие под рукой. Но преступник уже прятался за шторами и все видел. Не успела маркиза лечь в кровать, как он выбежал из укрытия, схватил футляр и выпрыгнул в окно». «Так и надо маркизу», — обрадовался Северский. «Небось, этот порядочнейший человек сам здесь и мародерствовал. Бог с ним. Пойду-ка я мать навещу. А то женушка никак дела закончить не может». В анфиладе князь больно стукнул кулаком лакея Гришку, недостаточно почтительно, по мнению Северского, отвесившего ему поклон. «Чай здесь вкусный», — похвалил генерал, допив третью чашку. «Не то что в Калмыкии. Знаешь, как там заваривают?» — спросил он адъютанта. «Никак нет, ваше превосходительство», — заверил командира Николай. «Тогда слушай. Калмыцкие степи похожи на воронежские, но ни единого деревца там на сотню верст не встретишь. Трава густая в человеческий рост». Этнограф достал свой блокнот и подсел поближе. «А сами калмыки — кочевники», — продолжил генерал. «Ездят по степи в кибитках и живут в них же». «Да что вы говорите, ваше превосходительство!» — вскочил с места Николай. Хоть и слушал генеральские байки по сотому разу, к удовольствию командира демонстрировал живой интерес. «А что такое кибитка, знаешь?» — спросил Веригин. «Никак нет. Это такой плетень. Натягивают его на повозку, обтягивают войлоком, и все, дом готов». Из покоев выскочил управляющий имением Северских Петушков. Его трясло, словно в лихорадке, и доктор Глазьев, искавший с кем выпить, тут же подскочил к нему, щелкнув по горлу пальцем. Петушков отмахнулся. Его вечно бегающие глаза наполнились слезами. Ни с кем не попрощавшись, он взбежал по лестнице на второй этаж. Чуть погодя, покои покинул и управляющий Елизаветы Берг Павел Игнатьевич. Доктор Глазьев мигнул и тому, но снова безрезультатно. «Спешу, спешу! Много поручений дала. Спокойной ночи, господа!» Все вежливо кивнули. «Вижу, в степи кибитка стоит. Приказал остановить. Дай, думаю, посмотрю, как люди живут». Веригин рассказывал смачно, размахивая руками, и собрал вокруг себя почти всю компанию. Только капитан-исправник Кирасиров дремал в сторонке, да доктор Смити играли в шахматы. Почувствовав силу соперника, юноша стал предельно осторожен. В атаку не лез, и доктор, любивший игру обоюдоострую, злился, подбирая ключи к искусно выстроенным редутам на королевском фланге. Страждущий Глазьев обратился к Рухнову, который и генерала вполуха слушал, и за партией издалека наблюдал. «Французской водочки не желаете?» — шепотом поинтересовался местный лекарь. «Французской? Можно». «Расстроены», — осведомился, разливая по рюмкам Глазьев. «Что? Нет, просто задумался». «Откинул полок, заглядываю», — продолжал генерал. «А там девица, очень недурная, должен сказать. Сидит, что-то шьет, трубку курит». «Да что вы говорите?» — снова деланно изумился Николай. «Моя индийская жена тоже курила», — вспомнил этнограф. «Я зашел и сел. Девица тут же предложила мне свою трубку. Я отказываться не стал, затянулся, а сам поближе придвинулся. Спрашиваю, как звать-то тебя?» Что ответила, сразу забыл. «Имена такие, что записывать надо. Я следующий вопрос. А лет тебе сколько?» «Вот чудеса! Калмычка по-французски понимает», — не унимался адъютант. «Моя жена не понимала. Может, курила слишком много?» — огорчился этнограф. «Я по-русски спрашивал», — пояснил генерал и окликнул вернувшегося в трофейную князя. «Василь Васильевич, как здоровье матушки?» «Спасибо, лучше». У Северского явно поднялось настроение. Он довольно улыбался. «Прощение у Кати просит». «У какой Кати?» — изумился генерал. «Как всех сумасшедших, мою матушку посещает призрак». «Такое часто бывает», — подтвердил Веригин. «Родительница вбила себе в голову, что виновна в смерти моей племянницы, той, что с колокольни сиганула. И когда призрак ее посещает, просит у Кати прощения». «Не дай, как говорится, Бог сойти с ума», — расстроился Веригин. «А для вас у меня хорошая новость», — перевел разговор Северский. «Никодим в лесу вепря встретил. Загоним его завтра вместо зайцев». «Отличная мысль», — вскочил Веригин. «Охота будет славная. Ну, мне пора», — улыбнулся князь. «Спокойной ночи, господа». «И сколько было лет вашей степной Церцее?» — уточнил у генерала Терлецкий, предлагая продолжить прерванный рассказ. «Ах да, подумала она немного и отвечает. 10 и 9. А сама улыбается мне ласково-ласково. Лица у калмыков и так широкие, а в улыбке рот просто до ушей. Я еще ближе придвинулся. Она, не вставая с места, сушеной кобылятинки подала, мол, угощайтесь, что калмыцкий бог послал. Такая соленая, ужас! Но для приличия стал жевать. Тоже улыбаюсь и дистанцию сокращаю до минимума. Спрашиваю, запить-то есть чем? Девица в ответ, чая. Ну, чая так чая. А в моем рту уже можно селедок солить. Наливай поскорей, говорю. А посередине той кибитки костерок горит, и на нем котел. Удивительно, — не приминул встрять адъютант. А дым-то куда уходит? Отверстие вверху кибитки проделано. Калмычка моя подошла к котлу, налила в чашечку и подала с поклоном, а сама передо мной села. Я решил время боли не тянуть. Хлебну, утолю жажду. И в атаку другую жажду утолять. Делаю глоток и... Генерал выдержал паузу. И выбегаю из той кибитки. Чай калмыки варят с бараньим жиром. Опять же с солью. Но это я только потом узнал. Вкус, доложу вам, омерзительный. Ну, само собой, плотское желание испарилось. Приказал гнать подальше от той кибитки. До сих пор, как вспомню, хочется выпить. Поискав глазами, генерал заметил в руках у Глазьева пузатую бутылочку. «Это чего это вы там втихаря распиваете, не коньячок ли?» «Коньячок, коньячок», — подтвердил местный доктор. «Живительная влага. Михаил Ильич Смурной сиделис, плеснул ему и уже улыбается». Рухнов действительно улыбался, но как-то отрешенно, словно не слышал ни генерала, ни Глазьева. «И мне плесните», — попросил генерал. Глазьев налил Веригину щедро, тот жадно выпил. «Это кто ж так сладко храпит?» Генерал уставился на выводившие громкие со свистом рулады Кирасирова. «Местный исправник». «Разбудить!» — приказал генерал Николаю. Тот затряс спящего. «Генерал-майор Веригин!» — громко представился Павел Павлович. «Капитан-исправник Кирасиров!» — подскочил и вытянулся лысый господин. «Очень приятно!» — хлопнул его по плечу Веригин. «А за знакомство надобно выпить. Николай, чарку коньяка!» «При исполнении не могу, ваше превосходительство!» — извинился Кирасиров. «Завтра дезертиров еду ловить». «Зачем ехать-то?» — удивился генерал. «Вон они!» Павел Павлович ткнул пальцем в сторону художников Тучина и Угарова. «В армии не служат, картины малюют». «Мы не дезертиры», — обиженно заявил Угаров удивленному исправнику. «Его превосходительство шутит». «А раз не дезертиры, извольте выпить со стариком. Уважьте друга ваших папаш». «Денису наливать добро переводить. Пьет не пьянее», — засмеялся Тучин. «Врешь», — не поверил генерал. Святой истинный крест побожился Угаров, которому Николай тут же поднес стакан с коньяком. «Э, нет», — запротестовал Веригин, — «раз эдкое хвостовство, надо бы на серьезный опыт провести. Гришка!» Из буфетной, тянувшейся вдоль всей правой анфилады и имевшей выходы не только в ротонду и трофейную, но и в остальные комнаты, появился Григорий. Сказал он, — «слушаю, ваше превосходительство». «Шампанское осталось?» Гришка кивнул. «Тащи сюда», — приказал генерал. Лакей вернулся быстро, неся в каждой руке по две бутылки. В винном бокале генерал сам смешал коньяк с шампанским в пропорции один к одному. «Это гусарский напиток. Медведь называется», — пояснил он этнографу, протягивая бокал Денису. «Пей, сынок». Угаров спокойно, как компот, осушил бокал. «А почему медведь?» — заинтересовался Рос. «Сами попробуйте, и все поймете». Тоннер делал американцу отчаянные знаки, но тщетно. Рос их не заметил. «Вкусно!» — выпив, сказал он, и тотчас плюхнулся в кресло. Все сразу стали ему милы. И странный поляк, и грозный генерал, и чересчур серьезный доктор Тоннер. Еще утром никого из них не знал, а сейчас они вдруг стали родными людьми. Захотелось сказать им что-то очень приятное. «Господа, как же мне нравится ваша страна! Давайте за нее выпьем. Виват Россия!» «Молодец, ученый!» — обрадовался Веригин. «За такой тост надобно выпить всем! А что это я разливаю, что твой лакей? Ну-ка, Гришка, обеспечь собравшихся!» Трясущимися руками лакей принялся смешивать коньяк с шампанским, а адъютант разносил. Тоннер сначала покачал головой. «Почему, милый Илья Андреевич?» Веригин подошел к доктору, который только что в результате долгой комбинации выиграл коня. Теперь участь Митенькиного короля была предрешена. «Печенка пошаливает, знаете ли», — безыскусно соврал доктор. Митя взялся за ладью, и Тоннер внезапно увидел, что это не юноша зевнул, а сам доктор, погнавшись за подставленной фигурой, проглядел мат в два хода. Молодой человек опустил туру и торжествующе посмотрел на Илью Андреевича. Тому оставалось лишь развести руками. «Что ж, сдаюсь!» Тоннер положил своего короля на доску и протянул Мите руку. «Вот, Пал Палыч, молодой человек усыпил меня осторожной тактикой, а потом сделал разящий выпад». Генерал обнял Митю и сунул ему тоннеровский бокал. «Молодец! Хорошим воином будешь! Тактика, она везде, брат, тактика! Что за доской, что на поле брани! Давай выпьем!» «А лет-то вам сколько?» — спросил Митю доктор. По фигуре можно было все 18 дать. Юноша был высок, плечист, а вот лицо детское, и юношеские прыщи не сошли. 16. 20 декабря исполнится. Тоннер забрал коктейль. Тогда уж лучше выпью я. Терлецкий, Глазьев и Рухнов отказываться не стали, а Шулявский замахал рукой. Вынужден отказаться. На мой вкус смесь коньяка с шампанским ничем не лучше калмыцкого чая. «Ну, сравнил божий дар с яичницей», — возмутился Веригин. «Я лучше выпью просто шампанского». Генерал пожал плечами. «Что взять с поляка?» Повернувшись, заметил, что и Тучин наливает себе игристое. «Позволь, и ты нашим медведям манкируешь?» Тучин смутился. «Свойства данного напитка мне знакомы. В силу нескольких обстоятельств хотел бы сохранить к утру ясную голову». Угаров пришел на выручку другу. «Готов выпить и за Сашу». «Хм, это по-гусарски. Налейте-ка ему вторую». Генерал с адъютантом тоже взяли по бокалу. Все чокнулись. Веригин с интересом следил за Денисом. Осилит второй. Тот его выпил, словно стакан воды. «Ты куда собрался?» — шепотом спросил Угаров Тучина. «Порисовать», — ухмыльнулся Саша. «Забыл, как спасались из Флоренции. Хозяин гостиницы имел все основания сделать тебя своим зятем». «До сих пор сожалею», — снова ухмыльнулся Тучин. «Его сын мне нравился больше, но дочка согласилась первой». Генерал быстро захмелел и стал ко всем обращаться на «ты», что, впрочем, не вызывало возражений. «Ты, Денис, молодец! Весь в батьку! Пил, как бегемот! А твой, — обратился к Тучину, — в картишке любил. Сметаем по маленькой. Или снова обстоятельства?» Тучин улыбнулся. Он любил абсолютно все пороки. «С удовольствием, Пал Палыч. Григорий, ну-ка, карты!» «А карт в доме нет, — сказал Митенька. Только колода для пасьянцев. Анна Михайловна раньше их раскладывала. А игральные держать запрещала, чтобы Василия Васильевича в соблазн не водить». «Ну вот, здрасте», — огорчился генерал. «Что делать? Я всегда с собой вожу, но как на грех запас израсходовал. Неужели ни у кого карт с собой нет, а, господа?» Все отрицательно покачали головами. «У меня есть», — сказал Шулявский. «Пошлите Гришку в мою комнату. Там слуга сторожит вещи». «Боитесь, обворуют?» — удивился Терлецкий. «Вряд ли это возможно. В доме ночует капитан-исправник». «Вот именно, что ночует», — улыбнулся Шулявский. Кирасиров и впрямь опять улегся на оттаманку и сладко присвистывал. «Да и вообще, полицейские ворам не помеха», — заявил поляк. «Перед фейерверком я заглянул ненадолго к себе в комнату и обнаружил, что кто-то рылся в моих вещах». «Это невозможно», — сказал Митя. «Все слуги у нас честные, служат много лет. Исключено». «Возможно, мне показалось. А может быть, это не слуги. Так или иначе, я запретил Кшиштофу отлучаться из комнаты. Гришка, сходи, пусть даст карты». «И отведи исправника в его покои», — генерал ткнул пальцем в Кирасирова. «Нашел, где спать». Разложили ломберный стол. «Во что будем играть, в преферанс или в вист?» — спросил этнограф. Все к его удивлению расхохотались. «В такие игры старички в деревнях режутся, когда в дурачка надоест», — ответил генерал. «Чем плох преферанс?» — изумился Рос. «Подобно шахматам развивает ум и память. А как играть, интересно? Плывя из Египта, я сопернику на его мизерии 5 взяток засунул». «Нам, русским, обыгрывать соперников неинтересно. Играем исключительно с судьбой», — заявил генерал. «Это как? Что за игра?» «Называется по-всякому. Банк, фараон, штос. Суть одна. Выбираешь карту, делаешь ставку. Один из игроков, он-то и есть рука судьбы, мечет колоду. Карту вправо, карту влево. Если загаданная влево легла, обыграл судьбу, сгребай деньги. А если вправо, плати сам». «Кому платить? Судьбе, что ли?» — спросил Рос. «Банкомету. Значит, его судьба выиграла». Гришка вернулся, притащив ящичек, в котором лежало 6 дюжин, не меньше, запечатанных колод. «Зачем так много?» — изумился Рос. «Более раз не сдают, не положено-с», — пояснил Глазьев. Генерал, взяв в левую руку одну из крест-накрест запечатанных колод, резко ее сжал. Заклейка с треском лопнула, Веригин стасовал карты. «Ну, кто будет рукой судьбы? Господа, называйте карты. Чья первый выпадет, тот и мечет». «Семерка», — сказал Тучин. «Туз», — назвал свою Рос. «Тройка», — после некоторых размышлений объявил Терлецкий. «А я на даму». Генерал стасовал колоду и готов был метать. «Ну, а остальные что молчат?» «Я, ваше превосходительство, пока средств не имею, чтоб ставить», — заплетающимся голосом сказал Рухнов. Митя тоже отрицательно покачал головой. «Господа доктора, называйте карты», — призвал Веригин. «Я, как и Михаил Ильич, денег не имею-с», — сказал Глазьев. «Пас, пас и пас. Столичные медики, надеюсь, более обеспечены?» «А я, Павел Павлович, судьбой не играю. Отношусь к этой особе серьезно и доверять картинке считаю опасным». Генерал кончил тасовать. «А вы, пан Шулявский, что молчите?» «Отец мой был отчаянным игроком. Проиграл, по-моему, все, кроме нас с матерью. Упомянутая судьба дала нашей семье сатисфакцию. В карты я никогда не проигрываю, поэтому играть со мной неинтересно». «С какими удивительными людьми я сегодня познакомился!» — воскликнул генерал. — «Один бахвалится, что пьет не пьянее. Кстати, Гришка, налей ему 3-й бокал. И почему он карту не называет?» — «Семерка». — «Давайте, Шулявский, называйте карту», — сказал генерал. — «Проверим и ваш талант». — «Как угодно, генерал. Валет». Генерал, открыв, кинул влево 1-ю карту. Все ахнули. Валет пик. — «Ух ты, Соника взял», — завистливо сказал Рухнов. «Кого взял?» — переспросил Рос. «У игроков в азартные игры свой, только им понятный язык», — сказал Тоннер. «Обычно это исковерканные французские слова. Соник, выигрыш с 1-й карты». Генерал кинул колоду, из которой сдал валета, под стол и тут же взял новую. По колоде взяли и все остальные. Адъютант вопросительно посмотрел на генерала. Тот кивком разрешил ему принять участие в игре. Банкомет Шулявский занял место по одну сторону стола, противники встали по другую. Почти одновременно все стиснули колоды и, бросив обертки на пол, достали карты. «Банк 200 рублей ассигнациями», — произнес поляк и положил на стол 2 радужные бумажки. Понтеры, именно так назывались соперники судьбы, вытащили каждый по карте и положили на стол рубашкой вверх, рядом с поставленной банкнотой. Терлецкий и Угаров выложили по красненькой 10-ке. Генерал с Тучиным достали по 4-му. Этнограф вытащил 5 рублей. Шулявский тасовал быстрыми, отточенными движениями, сам при этом глядя на понтеров, их карты и ставки. Когда те были сделаны, начал метать. Карта направо, карта налево. «Каждая прометанная пара карт называется апцук», — продолжал просвещать Роса Тоннер. Направо выпала 7-ка. Терлецкий перевернул свою карту. Это оказалась семерка треф. Пододвинул свою банкноту Шулявскому и сказал: «Пас, сходу не свезло. Пропущу-ка я эту талию». «Талию?» — переспросил Рос. «Промет всей колоды так называется». Поляк продолжал метать. Через абцук направо полетел валет. Закряхтел генерал. Он как раз его загадал. «Зря. Мальчик опять к вам пришел, пан Шулявский. Но один черт, попробую еще разок. Ставлю на рут». И достал еще одну четвертную. «Что оставит?» — переспросил тоннер Роос. В колоде, как известно, четыре валета. На первом генерал проиграл, но кто знает, куда ляжет второй. Он снова поставил на ту же карту. Но налево, в следующем абцуге, полетела дама. Радостный Тучин перевернул свою карту. «Дама?» «Мой отец, как заметил господин генерал, тоже увлекался картами», — заявил юный художник. «Но, в отличие от вашего батюшки, пан Шулявский, ничего не проиграл, только приобрел. У меня его способности». «Что ж, посмотрим, чья наследственность лучше», — усмехнулся Анджей. «Вы ставку в этой талии будете делать?» «Непременно», — ответил Тучин и загнул угол даме. «Значит, удваивает ставку на эту же карту», — вновь пояснил тоннер. «Вроде простая игра. А сколько правил, необычных слов. Если мою карту побьют, я, пожалуй, больше ставить не буду. Надо бы на все записать», — решил американец. Его желание тут же исполнилось. Туз полетел направо, и Роос, пододвинув пятерку к Шулявскому, достал карандаш и стал яростно черкать в блокноте. Вновь полетела налево дама. Саша засиял и загнул еще угол. «Он учетверил, правильно я понял?» — уточнил этнограф. «Да, все верно». За несколько следующих абцугов были биты карты Угарова и Николеньки. Они отпасовались. Потом вновь направо ушел генеральский валет. Тоже пас. Теперь все ждали даму. «Точно в вашей колоде их четыре?» — спросил Тучин. «Может, и больше, но никак не меньше», — отшутился пан Анджей. «Терпение, моншер, терпение». Дама легла влево. «Все, банк пуст, талия закончилась», — разъяснил доктор. Шулявский, скинув карты под стол, рассчитался с Тучиным и тут же достал новую колоду. Рос заметил, что полетела под стол и проигранная им пятерка. Нагнулся было, чтобы поднять, но генерал его остановил. «Право, неприлично. Все, что упало, добыча лакеев». «Размялись?» — спросил поляк. «Давайте-ка увеличим банк, раз тут такие везунчики. Ну, хотя бы до пяти сереньких». Поляк бросил на стол 5 двухсотенных ассигнаций. Все покачали головами. За столом остался лишь Тучин. Он тоже распечатал новую колоду. Вытащил карту, потом другую, долго думал, поискал третью и, наконец, выбрал. Положил на стол картинкой вниз, прикрыв Катенькой и четвертной. 125. Шулявский снова начал метать. Тоннер не сомневался, что Тучин опять поставил на даму. Когда первая из них легла влево, Саша улыбнулся и загнул на карте сразу два угла. «Это ж в 4 раза!» — изумился Николай. Все в волнении следили за игрой. Шулявский кинул на стол еще 5 сереньких ассигнаций. Государственные ассигнации достоинством 200 рублей были серого цвета. «Ничего себе! Налейте-ка мне еще медведя!» — заплетающимся языком попросил Рухнов. Гриша неохотно оторвал взгляд от стола и быстро наполнил бокал. Вторая дама ушла вправо. Шулявский, наконец, улыбнулся, а Тучин побледнел. Дрожащими руками он начал загибать оставшиеся 2 угла. «Сашка, остановись!» — взмолился Угаров. «Помнишь, чем закончилось в Венеции?» «Помню. Ты не дал мне пристрелить Шулера». «Да к черту эти углы! Трантильва!» Сначала все ахнули, а потом стало так тихо, что все услышали треск стеариновых свечей. «В 30 раз, не веря ушам!» — пояснил тоннер. В банке-то 2000, напомнил Терлецкий. Увеличиваю банк. Ставка принята. У Шулявского задрожали руки. Тучин облизнул пересохшие губы. Сдавайте. Чего ждете? Теперь поляк метал медленно. Все, замерев, смотрели, как переворачивались карты в его руках. Десятка, пятерка, король, туз, опять десятка. Валет, восьмерка, туз. «Мне тоже медведя!» — попросил генерал. Гришка неохотно оторвал свой взгляд от игры и тут же услышал общее «ох». Дама легла вправо. Шулявский перевел дух и кинул колоду под стол. «Можно карандаш?» — попросил он этнографа. Взяв 200-рублевую ассигнацию, принялся прямо на ней вычислять выигрыш. «От волнения боюсь ошибиться, на бумаге будет вернее. 15 375. Давайте рассчитаемся, молодой человек». Тучин не мог прийти в себя. «Вы метали баламут! Выигрыш бесчестный!» Глаза Александра налились кровью. «Что он сказал?» — спросил ничего не понявший Рос. «Метать баламут — это значит растасовать колоду и сдать ее шулерским способом», — пояснил Тоннер. «Я понимаю ваше состояние», — спокойно сказал Шулявский. «Проигрыш велик, но кто же вас заставлял Трантильву объявлять? В следующий раз будьте аккуратнее». «Вы метали баламут», — как заведенный повторял Тучин. «Ты видел это?» — спросил генерал. «Я уверен. Только так у меня можно выиграть. Вы шулер», — заявил Тучин Шулявскому. «О, я слышал про российские нравы», — сказал Рос. «Сейчас господин Шулявский вызовет его на дуэль». «Хороших игроков всегда обвиняют в шулерстве», — спокойно заметил Шулявский. «Знаете, юноша, у меня сегодня удачный день. Может быть, самый удачный в жизни. И никого убивать я не собираюсь. Отдайте деньги и пойдем спать». Тучин, отсчитав из бумажника деньги, отдал их Шулявскому. Поляк начал было прятать купюры в бумажник, но в это время Саша, достав из кармана перчатку, кинул ее ему в лицо. Угаров хотел удержать друга, но опоздал. «Что ж, к вашим услугам!» — Шулявский щелкнул каблуками. «Пусть ваш секундант обговорит с Денисом условия поединка. Встретимся на рассвете!» Тучин тоже щелкнул каблуками. «Настаиваю на поединке немедленно», — ответил Шулявский. «На рассвете хочу уехать. Опаздываю в Петербург». «Вы выбрали время. Значит, я выбираю оружие. Пистолеты. Так кто ваш секундант?» Шулявский осмотрел присутствующих. Все отвернулись. И дуэлянтам, и секундантам грозило одинаковое наказание. Особенно жестоко страдали государевы люди. Военных ссылали солдатами на Кавказ. Чиновников увольняли со службы. Могли и в тюрьму посадить. «Господа», — обратился к компании Шулявский, — «окажите содействие». Все молчали. «Боюсь, мне придется оскорбить вас, юноша, пригласив секундантом слугу. Никто не решается». «Давайте буду я», — неожиданно сказал Рухнов. «Только пусть еще медведи нальют».